Глава 31. Где дракон остался без избранной. Никогда еще решение не давалось Кайвину так сложно. Вариантов было сотни, если не тысячи. Прогнать, оставить, наказать, помиловать, любить, ненавидеть. Все смешалось. Разум диктовал одно, сердце ныло о другом, похоть вовсе нашептывала третье. О сне можно было забыть. Ночь предстояла тяжелая. Поэтому Кайвин нисколько не возражал против неурочного визита лекаря. «Прошу прощения, господарь, что тревожу вас ночью», — поклонился лекарь. «Но новости срочные». «Говори», — кивнул он, про себя радуясь возможности отвлечься. Вот только длился это недолго. Уже со следующими словами лекаря радость сменилась гневом. «Джеймина Фалькорн была отравлена магическим ядом», — заявил тот. «Его состав мне неизвестен, слишком быстро он растворяется. Повезло, что я смог проверить девушку сразу. На час позже я бы ничего не нашел. Поэтому я не могу с уверенностью утверждать, что другие жены были отравлены тем же, а лишь предполагать». Кайвин сжал кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Предатель в его замке. Хотя чему он удивляется? У него самого есть шпионы в чужих драконьих домах. Но кем надо быть, чтобы травить невинных девушек? «Дневным драконом», — ответил он сам себе. «Только они способны на подобное». Кайвин еле сдержался, чтобы немедленно не броситься к дневным, перегрызть златовласому выродку горло. Все, о чем он мог думать. Вцепиться клыками, чувствуя, как горячая кровь дневного хлещет в рот, а после сжимать челюсти до тех пор, пока тот не затихнет. Аж зубы заныли, так этого хотелось. Месть. Дракон требовал отмщения. Кайвину стоило огромных трудов усмирить его жажду. Он непременно отомстит, но сначала обезопасит свой дом. «Выходит, состояние моих жен объясняется ядом, а не воздействием силы дракона», — уточнил Кайвин. «Полагаю, здесь сыграла роль совокупность факторов». Кайвин поморщился от заумного языка лекаря, и тот быстро исправился. «Яд не способен сам по себе ввести девушек в состояние марионетки, иначе бы вы давно догадались, что их травят. Но яд ослабляет избранных, и они не могут принять силу дракона». Теперь понятно, почему Кайвину так не везет с избранными. Драконы других родов находят истинную пару намного быстрее. Разве что дневные исключения. Но их род силен. У остальных одна, ну, две неудачи, не более того. У него же и было 6. Он списывал все на свою ущербность, полагая, что все проблемы из-за нее. Не исключено, что Кайвин мог создать истинную пару еще с первой женой, с Шеллой. Но яд помешал. Странно, но вместо злости он испытывал облегчение. Стань Шелла его парой, он бы никогда не встретил Райану. «Но Джеймина», — удивился Кайвин вслух, — «на нее яд подействовал и без силы дракона». «Просто повезло», — в своем духе ответил лекарь. Он был из тех, для кого новые открытия важнее человеческой жизни. «Девушка бы с вами поспорила насчет везения». «Реликт не выбрал ее не без причины», — пояснил лекарь. «Она слаба и не способна стать вашей парой. Поэтому яд в ее теле повел себя более агрессивно. Говорю же, нам повезло, что его выпила неизбранная, и эффект от яда стал заметен». «Да уж, повезло. Повезло, что Грифс выбрал Райану. Повезло, что она оказалась Альезой. Повезло, что все ошиблись, сочтя его избранной Джеймину. Повезло, что шпион отравил не ту девушку. Не сосчитать, сколько раз ему повезло. И все благодаря уникальной девушке с белыми волосами». «У вас есть противоядие?» — поинтересовался Кайвин. «Женщин можно спасти?» «Пока нет, но я его создам. Теперь, когда у меня есть яд, это не проблема. Нужно лишь немного времени». «Работайте», — кивнул Кайвин. «Я распоряжусь, чтобы вам выделили все необходимое». Лекарь ушел, и, кажется, не спать, хотя была уже полночь. Перспектива открыть новый вид противоядия так его воодушевила, что он собирался приступить к работе немедленно. Может, жизнь девушек его не заботила, но ради науки он точно постарается. У Кайвина тоже были дела. Внутренний дракон метался и скалил клыки, но он его игнорировал. Шпиона необходимо найти и покарать как можно скорее. Все остальное потом. В замке не будет безопасно, пока тот разгуливает на свободе. Но Кайвин успел лишь приказать начать магическую проверку стражей, а после слуг, когда ему доложили о новом визите. «Кто там еще?» — спросил он. Давно у него не было такой активной ночи. «Мужчина приехал только что, представился как мэтр Гаюс Фалькорн», — отчитался страж. Все мысли Кайвина были заняты шпионом, он не сразу сообразил, кто пожаловал. «Фалькорн — это же родовое имя Джеймины. Ее отец?» Вот только инквизитора сейчас не хватало. Похоже, закончилось его везение. «Хоть иди за новой порцией, краяне!» Поймав себя на мысли, что скучает по девушке, которую не видел всего пару часов, Кайвин устало вздохнул. «Нельзя краяне, не приняв решение. Ни она, ни он больше не могут жить в неопределенности. А вот разговор с инквизитором лучше не откладывать». Кайвин велел проводить его в свой кабинет. Спустя минут 10 туда ворвался взволнованный мужчина средних лет, с порога задав главный вопрос. «Где моя дочь?» Очевидно, это и был Гаюс Фалькорн. «Присядьте и поговорим», — кивнул Кайвин на кресло возле своего стола. «Я против того, чтобы Джеймина стала вашей истинной парой», — заявил инквизитор. «Мне все известно о драконьих ритуалах. Я не допущу, чтобы моя дочь рисковала жизнью». «Вы ошибаетесь. Вам известно не все», — вздохнул Кайвин. «Неприятно, что посторонний человек, да еще инквизитор, так много знает о драконах. Раяна заслужила хорошую порку за длинный язык. Задрать бы на ней юбку и отшлепать по округлым ягодицам ладонью, а потом...» Кайвин тряхнул головой. «Не о том он думает, ох, не о том!» Отложенная брачная ночь скверно сказывается на его здравомыслии. Ему бы снять напряжение с любой доступной девушкой, но вот беда, не хочется любую. Усилием воли Кайвин сосредоточился на разговоре с инквизитором и первым делом рассказал, что Джеймина вовсе не избранная дракона. Не забыл упомянуть, что девушку отправили домой, но она вернулась по собственной воле. Лишь после этого он поведал о ее состоянии. «Мою Джеймину отравили из-за драконьих интриг», — возмутился Фалькорн. «Я это так не оставлю! Скоро каждый житель Валории будет знать, как драконы поступают с их дочерьми!» Сразу после этого жители Валории узнают, что инквизитор связался с перевертышем и пообещал ей свободу в обмен на услугу, — парировал Кайвин. «Я могу это исправить», — заявил Фалькорн. «Где перевертыш? Я арестую ее прямо сейчас». «Вы говорите об избранной дракона», — рыкнул Кайвин. «Побольше уважения». Фалькорн вздрогнул и резко побледнел. Вид злого Кайвина его напугал. А он сказал и сам удивился тому, что назвал Раяну избранной впервые. Что это, внутреннее принятие? Если так, то у него серьезные проблемы. Он только что признал избранной Альезу. Больше Фалькорн не спорил. Он прекрасно знал, чем это чревато. Снятие с должности, арест, лишение титула и смутное будущее дочери. Одним словом, ничего хорошего. Кайвин не сомневался, что договориться с инквизитором. Не в его интересах болтать. «Чего вы хотите?» — пробормотал Фалькорн. «Того же, что и вы. Молчание. Если мы оба промолчим, выигрыши будут все. Но моя дочь!» Лекарь уже занимается ею. Когда противоядие будет создано, Джеймина первый его получит. А до тех пор вы оба гости в замке. Располагайтесь, навещайте дочь, а как только ей станет лучше, возвращайтесь домой и молчите. И все будут довольны. Фалькорн обмяк в кресле, он еще ничего не ответил, но Кайвин знал. Это капитуляция. Инквизитор сдался. Ради дочери и собственного благополучия он в жизни не заикнется о ритуалах драконов. В противном случае лишится всего. Минуту спустя они скрепили договоренность магической клятвой. И Кайвин вызвал слугу, чтобы тот проводил Фалькорна к Джеймине. Все, чего хотел взволнованный отец, увидеть дочь. Но Кайвин ненадолго остался один. Вскоре пришел жрец с первым докладом о проверке стражей. Пока Кайвин общался с инквизитором, та шла полным ходом. Жрец возглавил процесс так, как дракон ему доверял полностью. Жрец отчитался, что шпион среди стражей не выявлен. Проверка продолжается, теперь уже среди слуг. И тут Кайвин ощутил это. Всеобъемлющую пустоту. Словно весь мир остановился. Погасло солнце, утих ветер, смолкли звуки. Все разом исчезло и лишилось смысла. Кайвин уже чувствовал подобное. 6 раз. Когда терял очередную избранную. Не дослушав жреца, ничего не объяснив, Кайвин вскочил на ноги и бросился прочь из кабинета. Он спешил в гарем, едва сдерживая оборот. Зверь рвался наружу, но коридоры замка слишком узкие для дракона. Он бы только застрял и потерял драгоценное время. В гарем Кайвин ворвался на полном ходу, перепугав служанок. Девушки дружно завизжали и бросились в рассыпную, но он их даже не заметил. Не сбавляя скорости, устремился в комнату Райаны. Распахивая дверь, был в ужасе от того, что может там увидеть. Но драконьи боги пощадили его. Спальня была пуста. Что бы это ни значило. «Где она?» — рев пронесся по замку. Ответом была тишина, гробовая. Все, кто мог говорить, забились по углам и дрожали в ужасе. Каждый с детства знает, с разъяренным драконом нельзя связываться. Если хочешь жить, беги и прячься, и не показывайся, пока гнев дракона не уляжется. Из-за своей ущербности Кайвин не всегда контролировал инстинкты зверя. Неполный оборот в мужчину делал его чуть большим зверем, чем человеком. Не получив ответа, Кайвин прислушался к собственным ощущениям. Вроде все как в прошлые разы, тоже чувство одиночества и тоски, но не безвозвратной потери, что необычно. Райана как будто еще жива, но отнята у него. Скрыта так надежно, что он перестал чувствовать метку. Она сделала это сама? Ей кто-то помог или украл против воли? Сейчас это не имело значения. Важно найти избранную и вернуть домой, потому что ее место здесь, рядом со своим драконом. Рванув сюртук так, что пуговицы полетели в разные стороны, Кайвин направился к ближайшему окну. Следующей на очереди была рубаха. Ее он снял через голову и отбросил прочь. Затем стянул сапоги. Теперь он четко ощущал, Райана покинула замок. А значит, в защитном контуре больше нет смысла. Беглым прикосновением ладони к стене Кайвин его снял, а после распахнул окно и вскочил на подоконник. К этому моменту на Кайвине остались лишь штаны. На полное раздевание не было времени. Штанами пришлось пожертвовать. Когда он прыгнул из окна и в полете обернулся в дракон, их разорвало в клочья. Короткая вспышка боли, миг наоборот, и вот уже он сильное, могущественное существо. Он облетел замок вокруг, потом отправился дальше, но так и не обнаружил следов Райаны. Она как сквозь землю провалилась. Неужели все-таки ушла сама, сменив обличье? Никто не найдет Альезу, пока она не позволит. Сколько он летал? Часы, дни. Кайвин потерял счет времени. Он не чувствовал усталости, только боль. Она текла в венах вместо крови, наполняя его до краев. Разбитый и без сил, он вернулся в замок. Едва долетел до балкона своих покоев и рухнул на холодный камень уже человеком. Мышцы дрожали от слабости, во рту пересохло, но он проигнорировал жажду и усталость. Вместо того, чтобы напиться, Кайвин направился к короне. Едва он коснулся аметистовых граней, как появился Грифс. «Что за вид?» — скривился дух. «Прикройся!» «Райана пропала», — вместо ответа сообщил Кайвин. «Я больше не чувствую ее метки и не могу ее найти». «Довел-таки избранную до побега», — поежился Грифс, но без былого ехидства. «Лучше скажи, где ее искать», — потребовал Кайвин, накидывая словно плащ на плечи покрывало. — Я в курсе, что ты подарил ей осколок реликта. Свяжись с ней и посмотри, где она сейчас. — Не могу, — нехотя признался Грифс. — Она вся в тебя. Обиделась и больше не касается реликта. А ты понимаешь, что это означает? Я вижу не сам, мне нужен проводник, тот, кто коснется реликта. — Ты бесполезен, — в сердцах выругался Кайвин. — Не я упустил избранную, — буркнул в ответ Грифс. Пользы от духа было мало, Но Кайвин все равно вернул на шею цепочку с осколком короны. Не потому, что простил Грифса. Но вдруг Раяна коснется своего осколка. Тогда дух сразу доложит ему, где она. В покрывале на голое тело Кайвин вышел в коридор и приказал вызвать к нему жреца. Тот явился незамедлительно. Пока сам Кайвин искал избранную с воздуха, замок перевернули вверх дном, но нашли лишь разлитое вино в погребе. «И еще ее!» — доложил жрец. Приятно знать, что он не терял время даром. Пока Кайвин искал следы Раяны, жрец обнаружил лазутчика. В покое ввели служанку. Ничего особенного в ней не было. Таких в замке сотни. Но говорящий ненавистью взгляд, который она бросила на Кайвина, вмиг ее выдал. Шпионка. Кайвин дернулся в ее сторону, уже и руку поднял, чтобы вцепиться в горло и придушить гадину, но сдержался. Пусть сначала все расскажет. «Говори», — велел он, — «где моя избранная?» «Далеко отсюда, там, где тебе ее не достать», — нагло ухмыльнулась девчонка. «Ты отравила моих жен». «И тебя бы отравила. Жаль, не было такого приказа. Но скоро тебе придет конец. Истинный господарь уже на подходе. Он заберет у тебя то, что принадлежит ему по праву. Трон Валории». Злость так распалила ее, что она выдала все тайны даже без допроса. Осознав это, девушка резко умолкла и прикусила нижнюю губу. Но было уже поздно. Кайвин потерял к ней интерес. И так все понятно. Истинный господарь — это, без сомнений, его главный враг. Соларис из рода дневных драконов. «Выкрав его избранную, он направляется сюда, чтобы бросить ему вызов на поединок драконов. Смертельный бой за место господаря. Как раз сейчас, когда Кайвин ослаб без пары, у Солариса есть шанс победить. Но главное, Раяна не сбежала. Ее нагло похитили. Те, кто посмел это сделать, ответят головой. А избранную он вернет, чего бы это ему не стоило». «Уведите девчонку», — махнул Кайвин стражем. «Место шпионки в темнице. Он позже решит, что с ней делать». «Тебе конец, выродок!» — кричала она, пока стражи тащили ее прочь из покоев. «Безупречный уничтожит тебя!» Вот она и подтвердила догадку. Безупречным сторонники прозвали главу дневных. Его жажда вернуть власть граничила содержимостью. Но до сих пор Кайвин успешно удерживал трон. Неужели чаша весов качнулась не в его пользу? Стражи увели служанку, и Кайвин остался наедине со жрецом. «У меня все готово», — тихо произнес тот. «О чем ты?» — не понял Кайвин. Его мысли по-прежнему витали вокруг Раяны. Она в порядке? Ее не обижают? Он уничтожит любого, кто причинит ей вред. Хоть дневного дракона, хоть самого демона. «К обряду стирания метки. Думаю, надо рискнуть и провести его без участия девушки. Это может сработать», — пояснил жрец. «Раяна больше не будет избранной, и реликт выберет другую. Еще есть шанс завершить ритуал до прибытия дневного. С истинной парой вы будете сильны, одолеете его в поединке». Жрец предложил хороший выход, но Кайвин не мог на это пойти. Пока на Раяне его метка, она будет жить. Дневным невыгодно ее убивать. Напротив, она нужна им живой, как гарант, что Кайвин не найдет новую избранную. Но если метку стереть, Раяна мгновенно потеряет ценность в глазах похитителей. Сделать это все равно, что убить ее собственными руками. «Метка останется на Раяне», — принял решение Кайвин. «Но схватка с дневным», — пробормотал жрец. «Если вы проиграете, погибнет весь род». «Значит, я буду сражаться изо всех сил. А ты пока вывезешь сумеречных из замка. Если я проиграю дневным, некого будет уничтожать. Погибну лишь я один». Правильно ли он поступает, рискуя всем? Кайвин еще сопротивлялся, твердил себе, что будут и другие. Мало что ли женщин в мире, да полно. Красавицы, умницы, все будут его, стоит только пожелать. Но это был самообман. Есть лишь она. С той самой минуты, как он впервые поцеловал ее и заглянул в прозрачные, похожие на льдинки глаза. Она одна.